Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о кесаревом сечении. Его делают акушеры-гинекологи, и вопросы о нем задают, как правило, акушерам-гинекологам. Но есть много вопросов, которые касаются детских врачей. Итак, кесарево сечение глазами детского врача. Пойдемте, будем разбираться. Ура! Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня мы будем говорить о кесаревом сечении. Я должен сказать, что мы в этом году еще планировали одну передачу о половом воспитании. Когда разговариваешь с детьми там, дошкольного возраста о половом воспитании, вообще о том, откуда берутся дети, то все абсолютно дети убеждены, что появляются они на свет примерно с помощью кесарева сечения. Других способов появления на свет дети вообще не знают. Поэтому давайте сразу приступим к опросу экспертов. Врачи, ну, иногда они вырезают животик, искусственные роды делают. Это чуть-чуть больно, но если хочет мама ребеночка, то тогда это делать надо. Мама или режет маме живот, или у нее из-за рта вот так. Врачи стараются только помочь ребеночку, а не навредить ему. Специально держат живот и разрезают его таким специальным ножиком. Только надо намазать как-то, чтобы не было больно. Намазать специально. И надо так разрезать живот. Так надо разрезать живот, чтобы достать ребенка. Чтобы случайно ему не обрезать вот это. Папа уехал, потом родили ребенка, папа приехал аж с цветами. Кстати, я хочу вам заметить, что к врачу-педиатру очень редко ходят мамы, чтобы поинтересоваться, что нам там делать после кесарева. Да? Хотя на самом деле есть ряд моментов очень важных, которые прямо касаются именно родителей кесарят. Да? О том, как себя вести именно с такими детьми, какие есть особенности ухода за таким ребенком. Тем не менее, когда мы решили, какой бы прием вам показать, касающийся кесарева сечения, мы решили, что лучше всего говорить о кесаревом сечении с человеком, который точно знает, что это такое. Да, у вас был на приеме гинеколог Сергей Бакшеев. Когда в одном человеке сочетается папа, отец двух кесарят, да еще и врач-акушер-гинеколог, то это прекрасный повод пообщаться о кесаревом сечении. Мы уже встречались несколько лет назад с семьей доктора Сергея Бакшеева и рассказывали вам о его очаровательной дочке Даше, которая верит в чудеса и гномов и считает самым главным волшебным гномом младшего братика Колю. Пришло время узнать еще об одном чуде. Чуде Дашиного и Кольного появления на свет. Так... Крибли-крабли, бумс! Встретились как-то гинеколог Сергей Бакшеев и педиатр Евгений Комаровский. Я так понимаю, что в вашей семье кесарево сечение – это то, что имеет отношение к вам и в профессиональном отношении, и в жизненном, правда? Да, у нас двое детей, рожденных путем кесарево сечения. Как же вы дошли до жизни такой, батенька? Ну, дело в том, что мы оперировались первый раз по сочетанным показаниям, то есть были показания со стороны ребенка и со стороны Жени, и мы прооперировались. А второй раз мы решили не идти через естественные родовые пути, а первое кесарево, второе кесарево. Ну, то есть... Хотя современная концепция это несколько опровергает. В общем-то, отношение к кесарево сечению сегодня сильно меняется. Если изначально операция была только по показаниям со стороны ребенка, А в начале операция вообще проводилась на умирающей женщине. То есть до 15 века кесарево сечение – это была операция отчаяния. То есть с 15-16 века показания к операции начали несколько расширяться. А в 19 и 20 веке показания расширились до такой степени, что кесарево сечение стало альтернативой нормальным естественным родам. Естественным скажите, родом. А вот вы как доктор, который практически ежедневно сталкиваетесь с кесаревым сечением, каким вы видите вот сейчас отношение среднестатистической женщины к кесареву? Как часто приходится вам сталкиваться с ситуацией, когда женщина, не имея на то никаких медицинских показаний, тем не менее стремится именно к кесарево сечению? Вы знаете, очень многие страны проходили через это. То есть была мода на кесарево сечение в самые разные периоды развития различных стран, когда говорилось, что кесарево сечение это роды богатых людей или царские роды. Потом это немножко уходило. Все-таки сегодня операция имеет четкие показания, противопоказания. Мы мало делаем операции по желанию женщины по-настоящему. И на Украине все больше после операции кесарево сечения возможны нормальные естественные роды физиологические. Поэтому современный шовный материал и технические особенности операции позволяют спокойно относиться. Ну к и, наверное, операции. Очень важен тот факт, что если раньше, когда не было столь качественного и доступного ультразвукового исследования, да, то у нас не было возможности оценить состояние шва, рубца на матке. И сегодня в родзале стоят аппараты УЗИ, поэтому мы очень часто ведем женщин после первого кесарево сечения с подконтрольным УЗИ абсолютно спокойно. Естественными родами. Да, абсолютно спокойно, естественными родами. В зависимости от показаний, конечно. Угу. Скажите, а вот если теперь забыть о специфике вашего супруга, почувствовали вы на себе в процессе ухода за детьми, общения с педиатрами, да, какое-то особенное отношение в связи с тем, что это дети, которые родились не естественным путем, а с помощью кесарево сечения? Ну, в принципе, как бы, если говорить о том, что вот о первых моментах ухода за ребенком, это только там буквально первые сутки у меня был какой-то дискомфорт и неудобство. С точки зрения педиатров, приходящих в первый единый момент на то, в принципе, очень часто сталкиваешься с тем, что когда, вот в частности, после первого кесарево сечения были проблемы с грудным вскармливанием, все сразу как бы кивали головой и говорили, ну, что же вы хотели, То есть, как бы, в принципе, было такое отношение специфическое. Но настороженность есть. Педиатры обычно настороженно относятся к детям после кесарево сечения, потому что, во-первых, существуют показания. Если ребенка достали методом кесарево сечения, значит, либо была гипоксия, либо была отслойка. Было что-то не так, было да? что-то не так, да. И поэтому, конечно, вот такое настороженное отношение, оно встречается. Угу. Ну и наши неонатологи тоже, когда они идут на кесарево сечение, они же берут с собой два чемодана лекарств и так далее, потому что всегда ожидается, что ребенок где-то будет не очень хорош. Ну, мы же все прекрасно понимаем, может, мы, по крайней мере, здесь как доктора прекрасно понимаем, что кесарево кесарево рознь. Да, одно дело конечно. Плановое кесарево сечение, да, и другое дело, когда собирались, но не получилось, и экстренное кесарево, когда возникли какие-то проблемы, да, и, по-видимому, это в принципе разные ситуации, да, и отношения, потом другое. Я вам честно скажу, что я очень часто сталкиваюсь с тем, что у огромного количества женщин сам факт кесарево сечения порождает огромное количество психологических проблем. То есть вот я не смогла, я не такая, вот мой ребенок не такой, понимаете? И очень часто наталкиваюсь на многочисленные дискуссии, когда такую женщину не утешают, а наоборот, всячески осуждают, что вот ты не смогла и так далее. У нас же как бы те, кто кормит грудью, они объединяются в стаи и кричат, что все, кто кормит из бутылочки, это враги вообще, да, у которых получилось родить самим, да, они объединяются в стаи, и вот эти все, которые кесарево, они не могли потерпеть лишние там полчаса и так далее, и так далее. Как те, кто отказался от эпидуральной анестезии, то же самое. Говорит, надо было терпеть это до последнего. Нам Боженька велел терпеть, конечно. Терпите все и так далее, и так далее. Вот на самом деле мы должны четко тут разграничивать, наверное, вот это все, чтобы все мы понимали, что у нас есть одна конечная цель, да? Здоровье мамы, здоровье ребенка. И современная медицина дает нам возможность идти к этой разными цели путями. Разными путями, да? Главное в другом, чтобы этот путь с помощью доктора был наиболее безопасным, да, и максимально эффективным. Да. Вот это очень важно, чтобы усилия мы направляли туда, куда надо. И понятно, что если у нас есть реальная физиологическая возможность, да, рожать естественным, нормальным путем, то грех ею не воспользоваться. Да. Но есть в конце концов, ну не получилось. Слава Богу, что сейчас не 15 век, да, и это не конец двух жизней, а рождение новое, и все, и этому надо просто радоваться. Ну вот как раз о 15 веке, интересно, у нас совпало, ведь самое первое кесарево сечение, которое было описано, ну, не считая Юлия Цезаря, матери которого приписывают эту операцию, хотя существует мнение о том, что мать Юлия Цезарева участвовала в его походах, а женщины после такой операции в то время не выживали. Да, да. А вот первый достоверный источник о кесаревом сечении – это 15 век, ветеринар из Швеции, жена которого рожала в течение 3 суток, с благословения местного совета провел операцию, достал ребенка, ушил свою жену бычьими нитками, и после этого она родила еще ребенка. Угу. Вот это самое первое литературное, ну, или медицинское упоминание о кесаревом сечении. О выжившей женщине. Да. Вот. А сегодня, конечно, показания к операции могут несколько расширяться, но есть такое понятие, как качество жизни. И качество жизни в родзале в том числе. И качество родов, как качество жизни, это тоже понятие, которое неотъемлемо входит в медицину. Ведь женщина не должна выходить после родов, как после боя с Виталием Кличко. И акушеры-гинекологи машут транспарантами, что вот мы получили ребенка, на самом деле роды прошли очень тяжело. Поэтому я не думаю, что стоит бояться операции, и тем более педиатрам настолько настороженно к этому относиться и записывать детей в какую-то отдельную группу, там, часто болеющих детей. Нет, это не так. Да, у нас это не так. И мне, по крайней мере, тоже хотелось бы на этом зафиксировать внимание. Есть определенные нюансы, касающиеся формирования иммунной системы у ребенка, да, касающиеся действительно лактации и становления лактации у мамы. Но есть совершенно четкие медицинские, цивилизованные рекомендации, как с этим жить. И мы видим перед собой двух прекрасных детей, которые живут и радуются жизни, и имеют счастливых родителей благодаря операции кесарево сечения. И мы обязательно поговорим об этом еще подробнее. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Евгений Олегович, ну сечение это понятно, почему кесарево? Ну вот, собственно, легенда восходит к тому, что чуть ли не первым человеком, который родился таким образом, был Гай Юлий Цезарь. Тем не менее, верится с огромным трудом, потому что действительно, как рассказывал Сергей, в огромном количестве работ описывается благополучная жизнь мамы Юлия Цезаря, поэтому вероятность того, что он появился таким образом, крайне невелика. Но тем не менее, как вариант красивой сказки, это действительно интересно. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, все ли врачи, гинекологи, акушеры могут делать это кесарево сечение? Или это какие-то специально обученные люди? Нет. Как выбрать? Это стандартная операция, без которой нельзя стать акушером-гинекологом. Кстати, наши постоянные зрители, они, наверное, помнят, мы обсуждали такую тему, как домашние роды, да, и говорили о том, что все-таки рожать дома – это неправильно в 21 веке, что рожать надо все-таки в стационаре. Никогда нельзя быть уверенным в том, как все будет происходить. Риск в родах есть всегда. И, собственно говоря, главная особенность роддома – это постоянная 24 часа в сутки готовность к проведению кесарево сечения по экстренным показаниям. Вот я хотел бы, чтобы мы все очень четко понимали эту разницу. Потому что вот есть ситуация, когда состояние здоровья женщины или особенности плода таковы, что мы четко понимаем, эта женщина не сможет родить самостоятельно. И мы планируем кесарево сечение. То есть врачи планируют его в определенном сроке, и оно будет проводиться до начала естественной родовой деятельности. Это понятно, это и будет плановое кесарево сечение. Возможен другой вопрос. Начинаются роды, и в процессе родов возникает нечто, что делает ситуацию неуправляемой. Жизнь ребенка или жизнь матери находится под угрозой. И тогда принимается решение об экстренном кесаревом сечении. Поэтому рожать мы будем все-таки в больницах, да? И поэтому любой человек с высшим медицинским образованием, который находится рядом с рожающей женщиной, обязан осуществить операцию кесарево сечения раз, и в этом роддоме должны быть созданы все условия для того, чтобы это было осуществлено. То есть и возможность обезболивания, и возможность своевременного ухода за женщиной после такой операции. Евгений Олегович, да. А если показаний нет, а женщина просто хочет? К огромному, при огромном сожалению, Очень часто в современной медицине решение продиктовано не медицинской целесообразностью, да, а некими экономическими соображениями. И мы все знаем, с этим сталкивается каждый. Когда назначается некоторое лекарство, да, на котором кто-то зарабатывает деньги, когда назначается некоторое обследование, когда за него платятся деньги, да, когда есть два варианта родов, естественные, путем кесарево сечения, и женщина готова предложить доктору деньги за кесарево сечение и удержаться, не каждому дано. Тем не менее, с точки зрения современной медицины, не должно осуществляться кесарево сечение при отсутствии каких бы то ни было медицинских показаний. Тем не менее, значительному количеству женщин кесарево сечение проводится только потому, что в этом заинтересованы все стороны, участвующие в процессе. Женщина хочет, папа заработал, врач не возражает. Спасибо. Да. Доктор, а скажите, пожалуйста, насколько безопасно кесарево сечение для плода? И есть ли вообще вероятность какая-то смертности, какой-то процент, что ребят, дети умирают? Ребят, речь же идет об операции, в процессе которой возможно и кровотечение, и ранение плода, естественно. И значительное количество проблем, собственно, связанных с наркозом, например. Конечно же, риск есть, хотя бы потому, что в процессе анестезиологического обеспечения, да, обезболивания, будут использованы некие препараты. Да. Есть риск реакции на эти препараты, аллергии, например, конечно, есть. Поэтому, вне всякого сомнения, есть достаточно серьезные проблемы. Опять-таки, природа предусмотрела очень серьезный механизм, посредством которого происходит включение легких и сердца в новый ритм жизни. Когда должно измениться кровообращение, когда ребенок должен заплакать и закричать, да, и задышать нормально. И для всего этого природа предусмотрела достаточно длительный этап прохождения ребенка через родовые пути. Именно в процессе прохождения ребенка через родовые пути меняются система дыхания и кровообращения. Изменяются показатели иммунной системы. Изменяется концентрация гормона в организме женщины, что потом делает эффективной лактацию. Да? Если этого всего не происходит, то по каждому из перечисленных пунктов вероятность сбоев намного выше. То есть ребенок может с большей вероятностью хуже задышать. Проблемы сердечно-сосудистой системы могут возникнуть с большей степенью вероятности. Проблемы у женщины с лактацией могут возникнуть с большей степенью вероятности. Это не попытка вас запугать, упаси Боже, потому что с каждой из этих проблем можно бороться очень эффективно. И врачи знают, как это делать. Но, тем не менее, нельзя рассматривать ситуацию таким образом, что естественные роды – это огромное количество рисков, боли и опасностей, а кесарево сечение – это ерунда и всем хорошо. Здравствуйте, доктор. Скажите, а как сказывается кесарево сечение на дальнейшем развитии ребенка? Отличаются ли такие дети от тех, которые родились естественным путем? Сразу вам, девочки, говорю, роды – это очень непродолжительный этап в жизни человека, после которого длительная система ухода, воспитания, контакт с работниками и так далее. Каким бы ни был способ рождения, если вы знаете, что с ребенком делать дальше, если вы правильно организуете его пребывание в этом мире, и детская комната, и система вскармливания, астика, и свежий воздух, и так далее, то дети такие абсолютно ничем не отличаются от других детей. Они абсолютно нормальные. Это знают все педиатры. Ничем они не хуже. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие же все-таки стопроцентные показания вот, для ребенка, чтобы делать кесарево сечение? Вы знаете, наверное, трудно разграничить показания только там, для ребенка. Когда делается кесарево сечение? Кесарево сечение делается тогда, когда роды естественным путем либо невозможны, либо несут в себе высокую степень опасности для здоровья ребенка или для здоровья матери. То есть, если такая опасность высокая, принимается решение о кесаревом сечении. Понятное дело, что кем такое решение принимается? доктором, да? Естественно, мама в большинстве случаев вынуждена с этим решением соглашаться. Более того, есть такие ситуации, когда маму даже никто не спрашивает, когда речь идет просто об угрозе ее жизни, и в такой ситуации врач юридически имеет право принимать решение самостоятельно. Таким образом, оказывается, что показания к кесарево сечению могут быть абсолютные, то есть когда никаких сомнений нет. Когда головка больше, чем таз. Ну реально, когда просто не может родить женщина естественным путем, да? И тогда никто не будет вообще вести этих дискуссий, да? И таких абсолютных показаний много. Например, когда есть угроза кровотечения, когда есть отслойка плаценты, когда есть выпадение пуповины. Короче говоря, есть реальные, четкие показания, когда надо немедленно осуществлять кесарево сечение или планировать его заранее. Это раз. Второе, есть показания относительные. Когда, конечно же, шансы родить самостоятельно есть, но шансы получить от этих родов такое количество проблем, что это будут последние роды в жизни вашей, или вообще у ребенка шансов выжить немного. Ну, возьмем, например, такую ситуацию, как, там, например, тазовое предлежание. Ну, раньше вообще акушерок учили специально, как принимать роды, когда ребенок находится не головкой вниз, а попой, да? И такая ситуация всегда была очень рискованной, всегда. И сейчас акушеры-гинекологи умеют, но огромного опыта принимать такие роды нет ни у кого. Поэтому предпочитают, естественно, в таких ситуациях кесарево сечение. Или роды, многоплодная беременность очень часто рассматривается как показание кесарево сечения. Опять-таки, вот состояние рубца на матке. Вот мы обсуждали сейчас эту тему, это одна из очень интересных тем на самом деле, потому что она упирается в такое слово, как ответственность. Наверное, около 100 лет в современной медицине каждый акушер-гинеколог знал такую пословицу. Первое кесарево тире всегда кесарево. Да? Вот та тетя в 15 веке, которую первым прооперировал ее муж, который был ветеринаром и имел опыт кесарево сечения у животных, она родила на самом деле потом самостоятельно 5 детей. Понятно? Ну, потому что кесарево он делать научился, но что такое система контрацепции, он еще не знал. Это, понятно? Так вот, она родила потом еще 5, из которых одни роды были двойня. Вот. И оказывается, мужик, ветеринар в 15 веке смог так наложить шов, что он уцелел после 5 потом самостоятельных родов. Но у него не было метода ультразвуковой диагностики, который сейчас позволяет оценить состояние этого рубца, да? Причем оценить его не только до родов, но и во время родов, когда видно, что происходит, выдержит, не выдержит и так далее. Тем не менее, первое кесарево сечение очень многими акушерами-гинекологами рассматривается как показание к кесарево сечению в дальнейшем. Только потому, что оно было. Есть рубец на матке, самим рожать рискованно. Хотя сейчас до 90% родов после кесарево сечения – это естественные роды. Здравствуйте. Скажите, а существует ли альтернатива общему наркозу, ну вот местное обезболивание в родах, и вообще как наркоз влияет на ребенка? Вот у меня, например, ребенок кесаренок. И через какой вариант наркоза вы прошли? Ну, общий. У меня экстренное было. Понятно. Ну, на самом деле, все больше и большее число женщин, которые проходят через кесарево сечение, проходят через местное обезболивание, через так называемую спинномозговую эпидуральную анестезию. Когда женщина находится в сознании, когда более того, когда женщина может слышать все, что происходит, когда женщина может увидеть ребенка сразу в момент извлечения, когда его приложат к груди точно так же, как после естественных родов. И, как правило, когда речь идет о плановом кесаревом сечении, это всегда происходит именно так. Когда речь идет о экстренном, не всегда можно осуществить такой вариант. Не всегда можно усадить женщину для проведения спинномозговой пункции, например. Да? Опять-таки, как правило, возникают достаточно серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют использования достаточно большого числа препаратов и так далее, и так далее. Поэтому в таких ситуациях речь идет об общем наркозе. Что же касается влияния? К сожалению, ну, нельзя придумать такое вещество, которая попадет в кровь и сможет воздействовать настолько на нервную систему мамы, что она не будет ничего вообще чувствовать, но при этом никоим образом не воздействует на ребенка. Поэтому, естественно, все препараты, используемые для наркоза, влияют на ребенка. Другой вопрос в том, что влияние это, как правило, контролируемое, не опасное, тем не менее, риск возникновения у ребенка проблем с дыханием, например, достаточно высок, и поэтому, когда женщина получает общий наркоз во время кесарево сечения, то всегда находящиеся рядом врачи-неонатологи готовы к проведению искусственной вентиляции легких. В общем, всегда есть аппаратура, которая позволяет правильно помочь ребенку непосредственно после извлечения из матки. Евгений Олегович, да, а молоко в женской груди появляется независимо от того... Молоко в женской груди появляется независимо, поверьте, Луиза Васильевна. Вопрос в другом. Конечно же, механизмы лактации после естественных родов запускаются быстрее и эффективнее. Тем не менее, раздражение соска в процессе сосания и сам факт того, что из матки извлечен плод и послед... достаточное условие для того, чтобы сформировалась адекватная лактация. Пусть на несколько часов позже. Главное, главное, женщина после кесарева сечения, особенно если это кесарево сечение проводилось под общей анестезией, не всегда может в течение первых 6 часов после родов приложить ребенка к груди. Вот это плохо. Поэтому главное понимать, что как только состояние здоровья мамы позволяет, ребенок должен очутиться на мамином животе, а голова должна быть возле маминой груди. И с этим важно не затягивать, и к этому стремятся, собственно говоря, во всех роддомах. Я хотел бы обратить внимание вас еще на один очень-очень важный момент, чем отличаются нормальные роды от кесарево сечения. В процессе родов естественных кожа и слизистые оболочки ребенка заселяются огромным количеством бактерий. Естественных, родных, тех, которые находятся на коже и слизистых оболочках матери. Когда речь идет о кесаревом сечении, то ребенок достается каким? Абсолютно стерильным, да? И никто не знает, какие бактерии на нем поселятся. Бактерии папы, бактерии медсестры, бактерии спеленального столика. Поэтому, конечно же, стараются, чтобы все вокруг было стерильным, да? И чтобы ребенок как можно быстрее имел контакт с кожей матери. Понятно? Интенсивный контакт с кожей матери. И это то, что каждая из вас должна четко понимать. И если по каким-то соображениям все-таки планируется кесарево сечение, то и вы должны быть к этому готовы. И врача об этом всячески попросить, чтобы после проведенного кесарево сечения ребенок как можно быстрее оказался в одной кровати вместе с вами. И находился там как можно дольше, а лучше постоянно. Таким образом, он буквально в течение суток получит от вас все необходимые микробы и будет обычным, нормальным ребенком. И его иммунитет будет развиваться нормальным, обычным образом. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а календарь прививок для кесарских деток отличается чем-то абсолютно. От обычного? Вообще кесарские дети, они абсолютно нормальные дети. Никаких поблажек, никаких особенностей вскармливания, никаких особенностей вакцинации, ничего этого нет. Более того, просто когда что-то назначается ребенку для мозгов, или для иммунитета, или еще для чего-нибудь, именно потому, что он рожден с помощью кесарево сечения, это абсолютно неправильно. Вот есть некие нюансы, о которых мы только что сказали, да, которые несут себе потенциальный риск. Хотите, чтобы нормально формировалась иммунная система? Обеспечьте как можно быстрее контакт кожа с кожей. Хотите, чтобы вы кормили ребенка нормально, а вы, естественно, этого хотите, не оттягивайте начало вскармливания как можно быстрее, несмотря на то, что это роды посредством кесарева сечения. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а после кесарева сечения женщина может кормить грудью? Ведь вводятся... лекарства. Вы знаете, как правило, сам факт наркоза и введения лекарства во время родов не является противопоказанием для кормления грудью. Это возможно. Другой вопрос, что очень часто люди не хотят рисковать и оттягивают это принятие такого решения. Тем не менее, кормить грудью в подавляющем большинстве случаев можно. Более того, здесь же ведь даже суть не в самом факте кормления. Здесь очень важно, чтобы как можно раньше возникло раздражение соска во время сосания. Понимаете? То есть мы даже не очень, может быть, заинтересованы в том, чтобы ребенок там что-то глотал. Нам надо, чтобы он сосал. И, как правило, вот в эти первые 6-12 часов после кесарева сечения, да никогда такого практически не бывает, что было очень много молока. Чтобы ребенок мог съесть аж такое количество молока, чтобы вместе с ним попало какое-то опасное количество лекарств. Поэтому, когда, мотивируя там введенными лекарствами, ребенка не прикладывают к груди после кесарева сечения, это, как правило, ошибка. Спасибо. Доктор, добрый день. Скажите, пожалуйста, порекомендуйте, точнее, мужу, как ему поддержать свою жену после кесарева. Ну, какие-то, замечательно. Может быть, мужчина, который интересуется кесаревым сечением, должен быть занесен в КРАС. Поэтому тот факт, что вы вообще рядом, уже большое вам спасибо. На самом деле, до настоящего времени обсуждается вопрос о целесообразности пребывания мужчины в родзале во время кесарева сечения. Тем не менее, это в большинстве стран мира считается абсолютно целесообразным. Да? Более того, мы все заинтересованы в том, чтобы непосредственно после родов ребенок как можно быстрее оказался в кровати с мамой. Да? При этом маме может быть элементарно больно, трудно и так далее, и так далее. И поэтому будет очень здорово, если ребенок будет в кровати с мамой, а рядом на стульчике будет папа, который поможет приложить, поможет маме повернуться, который поддержит ребенка, чтобы она его не поднимала. Поэтому, конечно же, мужику найдется чем заниматься. Доктор, скажите, а необходимо принимать антибиотики после операции? Ну, теоретически вы должны знать, что если кесарево, тем более плановое кесарево сечение, которое проходит в стерильной операционной, то, естественно, ни о каких антибиотиках речь не идет. И в большинстве учебников по акушерству написано, что кесарево сечение не является основанием для назначения антибиотиков в послеоперационном периоде. Тем не менее, отношения разные, и очень часто антибиотики назначаются. Не продолжительное время, но тем не менее назначаются. В подавляющем большинстве случаев назначаются токсичные препараты, которые позволяют кормить ребенка грудью. То есть это очень важно. Доктор, расскажите, если поют ребенка не к маме, ну, на живот после кесарева, а к папе, это целесообразно? Вы знаете, если нет возможности в ближайшие сутки положить к маме, то, наверное, целесообразно. В конце концов, очень часто такое бывает, что мама с папой все-таки спят в одной кровати, поэтому у них похожие микробы. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, нет возможности приложить к маме, давайте все-таки приложим к папе. Помыть папу перед этим не помешает. Понятно. А скажите, как-то готовиться еще надо к этой операции? Ну, если это плановая. Ну, то есть... на самом деле, ребят, собственно говоря, вся подготовка состоит в том, чтобы для вас не было там каких-то удивительных открытий. Понимаете? Ну, просто надо элементарно понять, что это такое, где вас будут резать. Поинтересоваться у хирурга, каким будет наркоз. Кстати, в некоторых странах очень распространено во время, например, операции кесарево сечения, да, есть на потолке зеркало. То есть мама может при желании там некоторые этапы операции видеть, да? И, как правило, тогда вы заполняете некую анкету. Хочу, чтобы зеркало было, чтобы папы не было, или чтобы папа был с видеокамерой и так далее, и так далее. На самом деле, как правило, все-таки очень часто в современной медицине все-таки зароды любые, естественные или посредством кесарева сечения кто-то платит. Да ну всегда. В нашей стране вы платите, как правило, из своего кармана. В других странах платит за вас страховая компания. Но, тем не менее, вы получаете некую услугу, да? А коль вы ее получаете, то вы ее, естественно, соответствующим образом оплачиваете и требуете, чего вы хотите. Поэтому подготовка к кесарево сечению – это получение ответов на основные вопросы. Что вас там ждет, да? И вы должны знать, когда ребенка принесут, когда его приложат к груди, как вы будете кормить, когда вам можно будет после этой операции встать. Да, что вам есть, когда вам можно будет пить, как сделать клизму, кто ее вам сделает, понятно, и так далее, и так далее. То есть на все эти вопросы надо получить ответы. Как правило, для этого все, что надо, 30 минут беседы с доктором, который будет делать эту операцию, если она плановая. Евгений Олегович, а эмоциональная связь между матерью и ребенком после кесарева? Знаете, Луиза Васильевна, у нас, когда речь идет об эмоциональной связи, то возникает огромное количество проблем на всех уровнях. Причем тут кесарево сечение, тут даже частные случаи. Понимаете? У нас, когда вот это вот слова «эмоциональная связь», ее же очень трудно измерить. Да? Вот как трудно измерить, что такое любовь, да? Насколько вы связаны с вашим мужем, с вашим ребенком и так далее. Это не подлежит математическим расчетам. Тем не менее, у нас есть люди, которые состояние заработали вот на этих самых эмоциональных связях, которые рассказывают, что если вы после родов спите с мужем, то это неправильно. Спать надо с ребенком, потому что если муж-то от вас никуда не денется, а с ребенком связь разорвется, понимаете? И есть огромное количество женщин, которые рвут на себе волосы, которые не спят ночами, потому что им не довелось родить самостоятельно, и им все рассказали: «Боже мой, теперь у вас никогда не будет эмоциональной связи, теперь он тебя бросит на старости лет, никому ты будешь не нужна». И куча психологов беседуют, утешают этих женщин. То есть сначала они пишут статьи, которые этих женщин запугивают, потом они за деньги этих женщин утешают, понимаете, и так далее. Короче говоря, девочки, я очень хочу, чтобы вы не выпрашивали кесарево сечение. Это очень правда будет, да. Но если оно имеет медицинскую целесообразность, да, то это всего лишь один из вариантов, которые позволят вам стать счастливыми, нормальными родителями. Да? Вы должны радоваться тому, что ребенок появился на свет. Вы от этого не перестали быть женщиной. Поймите, да, современная женщина очень много делает того, чего с точки зрения природы она должна. Понимаете? Ну, не должна она рожать после 20. Она должна рожать в 16, понимаете? А может быть и раньше. Ну не должна она сидеть часами в офисе. Ну не должна она стоять буквой ЗЮ на кухне с утра до ночи. Ну должна она двигаться и тратить энергию. И тогда вот многое из того, что мы делаем вопреки природе. Да, кесарево сечение – это тоже вопреки природе. Но это нормальный путь к человеческому счастью. Давайте об этом не забывать. Подводим итог. Кесарево сечение – это способ стать счастливыми. Этот способ не для всех, а для тех, кому на каком-то этапе не очень повезло. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, вам будет веселимся через неделю. Всего доброго.